Первое послание апостола Петра. Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем изучение вдохновенного Святым Духом первого послания апостола Петра. В предыдущих беседах мы уже рассмотрели с благословением вступительную часть его, а также мысль о благодарении Богу за искупление во Христе Иисусе, за дар благодати и милости. Начали также и мысль об освящении жизни верующих. Первая глава с 13 стиха по 4 главу 6 стих. Освящение означает отделение жизни верующих для Бога на служение. Говорит апостол Петр: «Посему, возлюбленные, припоясав чресла ума вашего, бодствуя, совершенно уповайте на подаваемую вам благодать явление Иисуса Христа». Первая глава, 13 стих. Чудное наставление. Посему, так начинается мысль об освящении. Приняв доктрину предыдущих стихов с 1 по 12, апостол призывает чад Божиих к освященной жизни. Слово «припоясав» свидетельствует об удобстве в длинной одежде, когда необходимо бежать. Так пророк Илия, когда Бог совершил чудо в Израиле и послал дождь после засухи, пророк припоясался и бежал пред колесницей царя Ахава. Третья книга Царств, 18 глава, 46 стих. Эти слова указывают на припоясание чресл ума верующих, дабы совершать труд Божий успешно. Несомненно, чтобы мы, верующие, дисциплинировали наши мысли, были святы в поступках и мышлении, как послушные дети, 1 глава, 14 стих, оставив жизнь греховную, в которой пребывали до уверования во Христа, даже до явления Господа Иисуса Христа, надежда не постыжает среди отсутствия веры. Но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. 1 глава, 15 стих. В словах наших и делах следует проявлять святую жизнь, но при невольном согрешении верующие спешат с покаянием ко Христу, кровь которого омывает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна. Дух Святой водой Слово Божие омывает нас и ведет к драгоценной крови Христа, пролитой за нас на Христе. Дух Святой сознает братолюбие между верующими и влечет сердца к любви от чистого сердца. Первая глава, 22 стих. А вторая глава начинается такими словами: «Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрастать вам во спасение, ибо вы вкусили и испробовали, что благ Господь». Замечательное наставление делает апостол верующим, которые ищут освящение христианской жизни. 2 глава с 1 по 3 стих. Виноградную лозу и фруктовые деревья садовник старается обрезать, чтобы они принесли лучший плод. Страдания верующих содействуют принесению духовных плодов верующими христианами. Апостол Павел подтверждает истину плодов и освящения. Колоссянам 3 глава с 8 по 15 стих. Апостол Петр часто в своем послании ссылается на пророческие места Ветхого Завета. Так вспоминает он о камне живом, о Христе Иисусе в стихе 4. Вспомните притчу Господа Иисуса Христа о виноградарях, Луки 20 глава, в которой Бог ожидал плода от виноградарей, которым получил труд. Иисус открывал, что они намерены убить его. Но потом Господь Иисус говорит: «Камень, который отвергли строители, сделался главою угла». 20 глава, 17 стих. Это основано на Псалме 117, 22 стихе. Писал Симон Петр уверовавшим евреям, и они прекрасно знали о камне преткновения. Иудеи не пожелали принять Христа Мессию, Иисуса из Назарета, но Он стал центром духовного притяжения, камнем, на котором зиждется спасение всего человечества. Разницу между верующими евреями и неверующими апостол проводит и на основании других ссылок на Ветхий Завет, а именно, еврей есть в очах Божиих народом особенным, избранным для служения. Об этом сказано во Второзаконии, 7 главе 6 стихе, и книге Исход, 19 главе 6 стихе. Народ Господен, народ избранный. Они были призваны стать специальным народом среди племен народов. Вы будете царством священником, народом святым. О, какое призвание! При скорби длится временное отступление от Бога, милостивого и прощающего. Но вы народ избранный, царственное священство, народ святый, взятый удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас и смыв чудный свой свет. 2 глава, 9 стих. Слава воздается народам Израиля. Это пророческое исполнение вскоре. Говорил о нем Исаия в 43 главе 22 стихе. «Народ сей я сотворил для себя, они прославят меня. Вы призваны возвещать совершенство Христа и являть в нашей жизни плоды благодати Его. В этом цель нашей спасительной жизни. В этом заключается наше славное служение Ему». Обратите внимание на слова 2 главы 10 стиха. «Некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда не помилованные, а теперь помилованные». Какое утешение! В дальнейших стихах 2 главы с 4 по 12 содержится еще большее поучение апостола об освящении жизни верующих. Эти наставления весьма важны и в наши дни. Искупление, которое Господь Иисус Христос совершил на Голгофе, много свидетельствует о Его совершенствах. Посему нам надлежит возвещать о них и в общении святых в собрании, а также в тяжелые времена гонений за имя Его, за Евангелие, которое возвещаем. В страданиях истинные христиане от первых веков и поныне наиболее прославляет Его. Ибо и Он беспорочно страдал за нас, за грехи наши, дабы даровать нам жизнь новую, вечную. Апостол Петр говорит, «И провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения». 2 глава, 12 стих. Дальнейшие наставления в отношении повиновения начальству приносят много раздумья и трудностей, если власти требуют нарушать указания евангельского учения. Однако доброе поведение и ответы им благоразумные могут закрыть их злые уста. 2 глава, 15 стих. Ибо такова есть воля Божия, чтобы добром верующие заграждали уста невежеству безумных людей. В жизни это случается и в наши дни. Эти поучения не устарели, не перестали действовать. А быть может, в будущем еще больше будут нужды в жизни Церкви Христовой. Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример. 2 глава, 21 стих. Апостол Павел подтверждает эту истину, говоря, «Имейте ум Христов». 2 глава, 5 стих. А также слова Коринфянам, первого послания 4 глава, 12 стих. «Злословят вас, мы благословляем, гонят нас, мы терпим». Какие прекрасные слова! Где вы найдете в мире политическом таких мучеников? Такой дух смирения и всепрощающей любви только во Христе Иисусе, только в Нем. Это живая проповедь, пробуждающая души стражей темниц, стражей у креста Господа нашего Иисуса Христа. Да вооружимся и мы силой Духа Святого, да явим пример Христа в жизни нашей и узрим плод покаяния наших гонителей в некоторых странах. Будем избегать плотских стремлений и пожеланий. Самообладание – дар Божий. Третья глава свидетельствует о покорности, о гармонической жизни в семье, в обществе, в общественной и социальной жизни. Об этом речь последует вскоре. Господь Иисус покорился во всем Отцу Небесному. Марка 14 глава, 36 стих. Последуем же и мы Его примеру. Аминь.